Матери Агни-йоги. Хорошо во время пролая и сознания думать о минутах подъема, которые дали столько радости в прошлом. Майя пролаи, когда кажется, что оставил учитель, всего только майя, перед новым подъемом и взлетом. Неизбежное надо принять как переход к новой ступени.